сети, и выложили в сети, и золотые плавники запутались навеки. Уснула бы на дне реки, но дна нету. Снова вернулась в эти воды, кинула монету. Ее так манит эта пропасть бездна, ее затянет в эти сети нежно. И золотая чешуя не та уже, стала потертой мятою небрежною. Золотыми рыбками быть непросто, залатать бы нитками все вопросы. Снова в ту же реку терять до речи, золотыми слитками не залечи. Золотыми рыбками быть непросто, залатать бы нитками все вопросы. Снова в ту же реку терять до речи, золотыми слитками ныряя поглубже, моря будто в луже. Как многим ты неужто сказал, я люблю уже. Найти себя пора уже, но что если не выведет наружу ни одна из этих лестниц. Водоворот ее затянет слепо, ее мечты, ее страхи света. Какая разница, как солнце светит там, когда плывешь по своей воле в сети ты. Золотыми рыбками быть непросто, залатать бы нитками все вопросы. Снова в ту же реку терять до речи, золотыми слитками не залечи. Золотыми